Лекция номер 34. Грядущий новый мир. Кали-юга и Сатья-юга. Темная и светлая эпоха. Всем истинным оккультистам известны понятия Кали-юги и Сатья-юги. Кали-юга – это темная эпоха прошлого и настоящего, которая гигантскими шагами движется к своему концу, чтобы освободить место Золотому веку, о котором тысячелетиями мечтали люди. Новый мир находится еще в страшных родовых муках, и нет абсолютной уверенности в том, что все люди выдержат их. Во всяком случае, следует ожидать глубоких и мощных изменений. Они уже начались, и человечество находится поэтому в тревоге и смятении. Над головой его висит дамоклов меч, созданный им же самим атомной бомбы. Приведет ли это к ее повсеместному применению? И в связи с этим катастрофам неимоверного размаха. От человечества зависит, сможет ли оно предотвратить самое страшное. К сожалению, без тяжкого ущерба обойтись уже и сейчас нельзя, ибо люди в мыслях и делах своих сотворили уже так много зла, что по закону кармы последствия его будут неизбежны. Поэтому задача друзей живой этики заключается в том, чтобы помочь предотвратить дальнейшее зло, но прежде всего, чтобы сотрудничать в построении грядущего нового мира, в котором будет больше свободы, безопасности и благосостояния, радости и счастья, чем сегодня. Наши созидательные мысли и дела, а также сотрудничество всех людей доброй воли, есть важнейшая основа для спасения нашей планеты. Конец Кали-юги отмечен так называемым Армагеддоном культуры, о чем уже неоднократно говорилось в предыдущих лекциях, а также во втором томе «Психическая энергия». Эта конечная битва между светом и тьмой была развязана самыми темными силами и уже в 1936 году достигла своей кульминации в тонком мире. Десятилетия могут пройти до полномасштабного проявления последствий этой битвы на Земле. Победа светлых сил неминуема, независимо от того, будет ли Земля существовать на физическом плане или нет. Светлые силы всегда идут вместе с космическим магнитом, который определяет направление космической эволюции, и вместе с тем привлекает такие мощные силы, что эволюция может быть в крайнем случае задержана, но никогда не остановлена окончательно. Даже наиболее могучие темные силы не могут оказывать длительного сопротивления предуказанного самим космическим магнитом течению космической эволюции, а потому из тактических соображений они стараются предупредить во времени планы, как только они становятся им известны, и так исказить их, что божественные цели лишаются доверия у человечества. Примеры тому есть и в наше время. Темные силы еще пытаются до наступления рокового для них срока разрушить и уничтожить как можно больше из всего того, что им ненавистно. От них и их лучших приспешников, безразличных людей, не оказывающих сопротивления их проискам, происходят все революции, все политические потрясения, все экономические кризисы, а также разрушительное для экологии применение техники. Применяя тактику всеобщего оболванивания масс посредством прессы, кино, телевидения, шлягеров, унижения искусства, они стараются породить ленность ума и духовное обнищание. Тяжкие токи, исходящие от планеты Сатурн, и другие неблагоприятные сочетания светил, в особенности способствуют этим влияниям. Силы света прилагают усилия, чтобы успокоить и укротить стихии, вызванные к действию темными силами. Никто не представляет себе, сколько светлых энергий затрачивается для успокоения подземного огня, ведь темные прилагают все силы для уничтожения всех светлых устремлений. Победа света предопределена и потому неминуема. Но все же все сотрудники света нуждаются в защите. Победа света предопределена и потому неминуема, но все же все сотрудники света нуждаются в защите. Нельзя не уделять должного внимания стремлению к красоте, чистоте, к лучшему и более совершенному. Это суровое и жестокое время, и тем не менее оно прекрасно, ибо оно предоставляет воинам света неслыханные возможности духовного восхождения. Близится время созидания и завершения. Время построения великого будущего. Все больше и все мощнее проявляется действие космического закона. Именно поэтому тьма особенно неистовствует. Законы космической эволюции непреложны. И все, что не идет в ритме эволюционной трансмутации, взрывается и выбрасывается в виде отбросов на великую космическую переработку. Подобный процесс мы наблюдаем и в природе. И здесь все низшие силы и остатки элементов, которые еще недостаточно очищены процессом брожения и другими способами повышения качества, чтобы перейти в атмосферу или в какой-либо высший элемент, выбрасываются обратно и вынуждены повторно и столь долго трансформироваться в Земле-матушке, пока они не созреют для перехода на более высокую октаву эволюционной спирали. Людям следует наблюдать поэтому за процессами в природе, и они повсюду найдут параллели к процессам, происходящим в космосе. В живой этике говорится, судьба планеты находится в руках человечества. Человек есть виновник всех землетрясений. Это следует понимать буквально, ибо низшие мысли и устремления человечества и их причины находятся не только на физическом плане, но также и в низших слоях тонкого мира. Там они создают прежде всего духовно удушливую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению пространственного огня с подземными огнями нашей планеты. Огненные и чистые души способны разряжать атмосферу, действуя подобно громоотводу. Потому так опасна современная эпоха огня. Она влечет за собой не только очищение, но и страшные страдания, связанные с уничтожением зараженных территорий подземным огнем, который в этом случае угрожает вырваться наружу, а также с возрастанием эпидемий, которым смогут противостоять лишь те, чья аура уже достаточно очистилась, чтобы ассимилировать пространственный огонь. Потому так настоятельно необходимо применять в жизни основные положения живой этики и трансмутировать свои энергии чистым мышлением и чистыми действиями. Близок срок великого испытания нашей планеты. Человечество само уготовило себе страшный жребий, но мы надеемся, что оно, гонимое бичом порожденного им самим атомного кошмара, в последнюю минуту одумается, воспримет водительство духа и предотвратит таким образом свою тяжкую участь. Владыки света предпринимают, конечно, все возможное, чтобы сохранить Землю от уничтожения. В случае, однако, если массы человечества выберут гибель планеты, лучшая часть человечества в тонких телах будет перемещена на более развитую планету. Масса человечества со средним уровнем духовного развития должна будет переселиться на планету, схожую с нашей Землей, орбита которой в случае взрыва Земли должна максимально приблизиться к Земле, чтобы принять земных беженцев. Темные силы вместе со своим князем Сатаной должны перейти на Сатурн. Этот последний план спасения не является фантазией. Большинство людей вообще не имеют никакого представления о ходе космической эволюции. Поэтому они не могут представить себе, какой невосполнимой утратой для эволюции массы человечества был бы весь этот процесс. В случае гибели нашей планеты потребовались бы эоны для создания на новой Земле подходящих человеческих тел, которые более или менее соответствовали бы сегодняшним телам. Поэтому необходимо пробудить сознание человечества к пониманию того, что в настоящее время оно стоит у края страшной пропасти. Вернее будет сказать, что оно само себя туда поставило. Судьба Земли находится поэтому в руках человека. И от его решения зависит, наступит ли в обозримом будущем вожделенный золотой век или нет. Признаки начала эпохи света. Существуют бесчисленные признаки приближения нового мира. Они проявляются ежедневно. Но люди не желают замечать их и уделяют им слишком мало внимания, либо сознательно закрывают глаза на все, что происходит. Понимающий знаки времени узнает стадию конечного. Признаки начала эпохи света. Существуют бесчисленные признаки приближения нового мира. Они проявляются ежедневно, но люди не желают замечать их и уделяют им слишком мало внимания, либо сознательно закрывают глаза на все, что происходит. Понимающий знаки времени узнает стадию конечного времени по возросшим и участившимся природным катастрофам, по аномалиям природы, по падению нравственности человечества и разложению искусства, по дезорганизации современной жизни, по техногенным катастрофам, мировым войнам и участившимся революциям. Он узнает ее в низложении монархий и в почти всех традиционных учреждениях. Наступило время трудного перелома, когда не только проявляются негативные явления, но и начинает вырисовываться светлый контур грядущего нового мира. Когда на месте старого дома должен быть построен новый, то необходимо сначала снести старый и иметь уже план нового дома, либо он должен быть известен архитектору и его помощникам. Снос старого дома может происходить медленно, но можно и взорвать здание. Для всех, безусловно, приятнее сносить его медленно, так как в этом случае меньше пыли, и многие старые части, еще годные и полезные, могут быть вновь использованы в новом доме. В некоторых странах Земли есть, однако, сегодня обезумевшие и одержимые идеей разрушения государственные деятели, которые непременно желают применения силы и крови, чтобы навязать другим народам или своим же согражданам систему мнимого благополучия. Что новый мир должен быть построен, чувствуют уже за малым исключением все люди на Земле. Однако ожидания желаемых перемен всюду различны. Одни стремятся лишь к изменению форм правления и политических систем, а также экономических и социальных основ, другие же только к изменению религиозных основ. Но основательному обновлению должно подвергнуться все, и именно руками самого человека. Поэтому абсолютно абсурдны представления некоторых фантастов, ожидающих вмешательства инопланетных сил в современный хаос, или же надеющихся, что какая-нибудь соседняя планета силой учредит на Земле новое правление, что абсолютно исключено по космическим причинам. Человечество должно само справиться со своими проблемами и понять, что высшие космические силы никогда не применяют принуждения или насилия. В противном случае, они ведь были бы, в космическом понимании этого слова, не высшими силами, но низшими. Единственными положительными знаками времени является всеобщее улучшение жизненных условий, распространение науки и исследований, которые, тем не менее, идут по большей части в ложном направлении и безнадежно отстают от космического плана, возрастающее стремление народов к примирению и к пониманию, Организация Объединенных Наций, усилия которой постоянно наталкиваются на препятствия со стороны интересов отдельных империалистических держав, в связи с чем она не способна в полном объеме выполнять свои функции, а потому не продвигается в должной мере к созданию универсального всемирного государства с мировым правительством во главе, и другие современные движения. Достойно всяческого сожаления, что многие доброжелательные люди устремляются к грядущему новому миру, пользуясь старыми, негодными средствами, либо пытаются сохранить отжившие формы жизни, вместо того, чтобы заменить их на новые и лучшие. Эти попытки сохранить старые и отжившие не только напрасны, но в высшей степени порочны, так как задерживается умирание старого мира и тормозится рождение мира нового. Общепризнанной должна стать истина, что старыми методами новый мир не построишь, ибо тот, кто упорствует в мнении, что спасение человечества заключается в сохранении старых и отживших политических систем, экономических форм и церковных организаций, рано или поздно будет погребен под обломками старого мира. Чтобы понять и принять грядущий новый мир со всеми его учреждениями, человеческому сознанию нужен импульс, вызвать который очень трудно. Кроме того, цель всех событий нашего переходного времени состоит в том, чтобы доказать человечеству, что материальный мир без соответствующего духовного фундамента недолговечен и должен рухнуть. Потому смена рас и наступление новой эпохи будет сопровождаться также такими аномальными геологическими катастрофами, которые встряхнут всех ретроградов и все силы, отчаянно сопротивляющиеся наступлению нового, или вообще сметут их с лица земли. Община и ее значение в новую эпоху. Отправной точкой нашего круга развития является семья как первичная ячейка общества. Только когда отдельный человек и семьи не смогли больше в одиночку справляться с силами природы и опасностями жизни и рисковали погибнуть, небольшие семьи стали объединяться во все более крупные. образовали родовые племенные общины, пока, наконец, не возникли народы и государства. Так в ходе истории создавались различные объединения. В конце эпохи рыб не только малые, но и крупные семьи в виде родов, распространенных еще в третьей и четвертой коренной расе и существовавших еще несколько десятилетий назад, находились в процессе распада, а формы нового и лучшего общества в виде политических, экономических и социальных союзов еще по существу не проявили себя и не консолидировались. Хотя общинную систему во главе с патриархом, который был одновременно вождем, судьей и жрецом, восстановить уже невозможно. Отдельно взятая семья останется и в будущем ячейкой государства. В той же мере, как человек первобытного общества, следуя законам эволюции, погружался по нисходящей спирали в глубины материализма и постепенно терял свои духовные качества, менялся также состав общины. Постепенная утрата духовности, этого могучего цементирующего компонента общины, который один только и может связать все элементы человеческого общества, сказалось настроение человеческих объединений, называвшихся уже не общинами, но государствами, княжествами, монархиями и республиками. Благодаря все увеличивавшемуся материализму постепенно исчезла тесная, живая связь единения и общности интересов, существовавших в малых сообществах, а духовная связь и дружба между людьми были почти полностью утрачены. Члены первоначальных патриархальных семейных общин стали в конечном итоге чужими людьми и после раздела общинного имущества противостояли друг другу, уже как индивидуальные собственники. Первобытная община перешла в конце концов в формы современного государства, но принципы общинной жизни все же сохранились. Это требование законов развития человечества сказалось в образовании организаций, союзов, объединений и движений. Большая община или государство разделилась на бесчисленное множество различных организаций на основе различных интересов, признаков. Школы сформировались в общины учащихся и знаний, мастерские и фабрики в общины труда, кооперативы, концерны и картели в экономические объединения, а также в общины по покупке и сбыту продуктов. Профсоюзы стали общинами борьбы рабочих и служащих за свои права, больницы и санатории общинами по восстановлению здоровья, театр общины театрального искусства, а многочисленные союзы и движения – объединениями по интересам во всех сферах жизни. В стремлении к объединению с единомышленниками проявляется действующий закон притяжения подобного подобным, или, иначе говоря, принцип общинной жизни. Большая ошибка и слабая сторона, свойственная современным обществам, состоит в том, что в них отсутствует иерархическое начало, тот принцип, на котором построено все мироздание. Только духовная основа дает прочность всякой организации. Без такой духовной основы общины и организации недостаточно устойчивы и подвержены земным случайностям. Общины, основанные на духовности, устроены, как правило, по иерархическому, то есть по руководящему принципу, и ведут самостоятельное существование. Примером тому были и есть монастыри, существовавшие во все времена, и в дохристианскую эру, и в других религиозных общинах. В эпоху Водолея не планируется сохранение или же обновление подобных учреждений, так как возможности развития в них слишком незначительны, хотя в монастырских школах очень стараются применять современные принципы воспитания. Кроме того, в эпоху Водолея отвергается всякий аскетизм и прежде всего целибат. Священник должен тоже, по возможности, вступать в брак. Так же, как монастыри не приветствуются в эпоху Водолея, не одобряется вообще тесное общежитие общинников. Трудовые общины и объединения не требуют обязательного коллективного проживания в тесных помещениях. Хотя в будущем общины будут собираться для совместного труда, мужчины и женщины вместе, их личная жизнь должна, однако, протекать индивидуально и отдельно. Понятие общины и совместного труда не подразумевает тесного совместного проживания, ибо физическая скученность не полезна для духовного развития. Великий мировой учитель Будда велел ученикам своим даже есть отдельно, не говоря уже о том, что каждый ученик или монах обязательно должен был иметь свою собственную келью. Совместная жизнь возможна только при наличии совершенно сгармонизированных аур у членов общины, но это редко бывает даже у супругов. Идея общины не нова. В учении Христа также присутствует мысль единения, равенства и братства. И первые христиане вели также активную общинную жизнь, что послужило поводом для сильного гонения на них по социальным причинам. Языческий мир, в котором рабство было выражено особенно сильно, обеспечивал с одной стороны величайшую роскошь, с другой же стороны в нем господствовала величайшая бедность. Людей продавали, покупали или обменивали как скот. Иногда же с ними обращались хуже, чем со скотом. Но исходя из христианской любви к ближнему, господин должен был и в рабе видеть прежде всего брата. Это понятие равенства и братства языческий мир вместить не мог, вследствие чего первые христиане стали очень опасными для существующего общественного и социального строя. Христиан преследовали не столько из-за их новой веры, сколько из-за влияния учения на всю общественную жизнь и из-за отмены рабства. Однако и в конце эпохи рыб рабство упразднено еще не полностью, не говоря уже о том, что есть люди, которые сегодня все еще не желают видеть в цветных людях братьев. Все великие идеи приходят к людям из белого братства. И идеи общины тоже. Основная идея тьмы базируется на обособлении и разъединении. Потому всякое учение, распространяющееся наряду с великой идеей общины и другие великие идеи, есть бельмо на глазу у темных, так как светлые идеи подрывают фундамент тьмы и ставят под вопрос ее власть над человечеством. Поэтому своих злейших врагов они видят в истинных общинах и их последователях, и потому они стараются либо уничтожить их, либо так дискриминировать их учение, чтобы оно стало неприемлемым для большинства человечества. Идея общины с ее принципом «общественная польза впереди личной» есть ближайшая цель человеческой эволюции. Темные стараются уничтожить эту идею, поэтому их организации стремятся перехватить ее, опошлить и полностью дискриминировать в глазах людей, извращая истинные цели общины и делая из добровольного образования крупных общин принудительные коллективы, а также инсценируя классовую борьбу, апофеозом которой является уравниловка, то есть падение духовности и порабощение всего человечества. Подавляется свобода слова, вместо общины на добровольных началах вводится принудительный коллектив. Вместо терпимости появляется санкционированная законом нетерпимость. Вместо права царит насилие, и вместо добровольного объединения народов насаждается насильственное завоевание мира и подавление слабых народов, а также истребление идеологических противников. Само собой разумеется, что в результате подобного извращения светлых целей идея общины должна оказаться в глазах свободного мира настолько устрашающей, что он ее отвергает. Истинное учение истинной общины основано на свободе воли, добровольном подчинении и добровольном служении. И если уж не все люди добровольно принимают эту общинную идею, то по меньшей мере необходимо использовать уже существующие и известные демократические правила игры, основанные на принципе большинства, ибо навязанное господство меньшинства по отношению к большинству покоится на насилии и является аферой темных. Всякое принуждение вызывает в конечном итоге возмущение и осуждение. И как о том многократно свидетельствует история, самые страшные формы принуждения вызывают также и самую ужасную реакцию. Община будущего должна исключить насилие. Общее благо является ее целью. Как только это станет очевидным и найдет признание у человечества, следует призвать к порядку вредителей общины с их эгоизмом. Ведь в конце концов, долг каждого человека – противостоять злу и эгоизму и ставить общее благо во главу всех устремлений. Тогда всякий разумный человек с удовольствием присоединится к общине, ибо она во всех отношениях принесет ему только пользу. Открытия и экономические изменения эпохи Водолея устранят любые материальные лишения, и единственная экономическая проблема будет состоять в том, чтобы своевременно и справедливо распределить излишки продукции. Свобода, равенство, братство и их истинное значение. Идея свободы, равенства и братства усиленно пропагандируется уже несколько столетий. И там, где она подвергалась наиболее сильному преследованию, были сделаны попытки осуществить ее с помощью народных восстаний и кровавых революций. Но насилием никогда не установить справедливость. Оно вызывает лишь новые беззакония. Поэтому большинство людей относятся еще и сегодня очень скептически к требованиям свободы, равенства и братства. Хотя с точки зрения этики они справедливы. К тому же до сих пор истинное значение этих требований правильно понимается лишь в очень редких случаях. Поэтому они не привели ни к каким существенным улучшениям в жизни человечества, но скорее стали источником моря крови и слез. Это духовное развитие было начато силами света и перехвачено у них темными мятежниками, которые затем кровавым способом рассчитались со своими бывшими господами, которые также не отличались ясным умом. На место старой кабалы пришла по меньшей мере временно еще большая, и это длилось многие десятилетия, пока идея свободы, равенства и братства более или менее не укрепилась в мышлении человека. Свобода. Под свободой понимают неограниченную возможность свободно мыслить, говорить и действовать. Это требование этически оправдано, однако при определенном условии, чтобы мысли и дела человека были направлены не на личное благо, но в первую очередь на благо общества. Как мы уже видели в предыдущей лекции, одно и то же действие может одному человеку приносить пользу, а другому вредить. Поэтому предпочтение следует отдавать такому действию, которое принесет пользу двум и более лицам или вообще человечеству. Жизнь отдельно взятого лица не так важна, как жизненные интересы многих лиц, если только это лицо не является духовной величиной, деятельность которого полезна широкому кругу людей. Данная человеку от Бога свобода лишь частично является абсолютной, в большинстве же случаев она относительна. То есть в нашем мышлении и деятельности мы обладаем абсолютной свободой выбора, но по закону кармы мы должны отвечать за наши мысли и действия, и это ограничивает нашу свободу воли и делает ее лишь относительной. Каждый человек обладает лишь одной единственной свободой – свободой выбрать свой путь. Судьба же его зависит от того, как он пользуется этой свободой. Правильно понятая и мудро проводимая в жизни, она возносит человека до вершин совершенства. И наоборот, если же он превратно пользуется ею, то направляет космический закон таким образом против себя и вынужден пожинать плоды своих негативных мыслей и поступков. Кроме возможности свободного выбора своего пути, человек обладает еще некоторым количеством свобод, предоставляемых ему человеческими законами. К сожалению, необходимо констатировать, что число этих свобод очень ограничено. В наш век прогресса существует еще много искусно прикрытых видов рабства. Существуют также разного рода и виды ограничения, и стеснения в свободе мысли, слова, веры и в других социальных правах. Самые же страшные цепи рабства человек налагает на себя сам. Существует много видов и степеней духовного рабства и зависимости, причину которых следует искать в человеческом невежестве. Именно оно является величайшим злом для человечества, которое труднее всего искоренить. Всякий человек в большей или меньшей степени является рабом своих страстей и желаний, своего суеверия и предрассудков, своих заблуждений и ошибок. Такой вид рабства намного хуже всех видов социального рабства, ибо тормозит дальнейшее человеческое развитие. От этого рабства человек может освободиться только сам. Помощь извне возможна здесь в основном только мысленной посылкой и словом. Потому борьба не со своими ближними, но с самим собою есть важнейший вид борьбы. И прежде всего следует запастись психической энергией, дающей нам силы быть самостоятельными, как духовно, так и физически, не отягощать других людей и не висеть у них на шее, подобно жерновам. Лишь стремлением к знанию и накоплению психической энергии приобретается та высшая степень свободы и совершенства, обладание которой уничтожит всякие виды социального рабства, ибо лишь тот, кто свободен внутренне, одолеет и своего физического противника, даже если тот закует его в цепи и бросит в темницу. Равенство. Точно так же обстоит дело и с другим требованием – с равенством. Идеей равенства также принесено в жертву много миллионов человеческих жизней, но нигде так ярко не обнаруживалась преступность невежества, как в желании уравнять всех людей. Понадобилось море крови, чтобы люди поняли, что абсолютного равенства в мире нет и быть не может. как нет свободы, понимаемой как своеволие. Точно так же нет равенства прав и обязанностей, состояний и положений. Ибо эволюция жизни основана не на равенстве, но на неравенстве и разнообразии. Равенство означало бы застой и умирание, потому равенства в мире нет. По своему общему божественному происхождению все люди имеют одну и ту же исходную точку, или же начало, и в этом смысле они равноправны. Человеческие законы должны также признавать это естественное равноправие и предоставлять каждому человеку возможность наибольшего социального и общественного развития при максимально возможной свободе. Несмотря на наличие одинаковой исходной точки, люди очень различаются по своему развитию. Одни люди продвинулись вперед, другие плетутся в хвосте, и так образовались огромные различия в уровне сознания. Неравенство продвижения в человеческой эволюции порождает тотальное неравенство во всех сферах жизни. По этой самой причине люди всегда равны и всегда неравны. Равны по своему потенциалу, но не равны по своим достижениям. Они не равны по своим достижениям по отношению к государству и обществу, что справедливо находит свое выражение в различном вознаграждении и социальном положении индивидуума. Следовательно, требование всеобщего равенства и равноправия абсурдно и должно быть вычеркнуто из программы государств, так как следствием такого требования является всеобщая уравниловка. Французские революционеры добивались социальной свободы и равенства, или точнее признания тех принципов свободы и справедливости, которые должны быть заложены в основании каждого здорового государства. Именно свободы слова и мысли, свободы выбора профессии и равенства всех граждан, а также отмены привилегированных сословий. Эти важные основы социальной свободы должны быть осуществлены. Каждый гражданин своей страны равен перед ее законами, именно в том смысле, что он должен иметь равные возможности для своего развития. Его социальное положение определяется его способностями и достижениями. Каждый гражданин своей страны при наличии соответствующих духовных и моральных качеств должен иметь возможность занимать высшие должности в государстве, без ограничений со стороны закона. Все прочие различия между людьми не являются социальной несправедливостью, но проявлением справедливого закона, по которому, согласно космическому праву, каждый человек занимает то место, которое он заслужил своими способностями и достижениями. Это неравенство подпадает под законы иерархии, однако вопрос о равенстве и неравенстве не возникал бы, если бы люди знали космические законы и прежде всего законы кармы и перевоплощения. Везде и всегда, при всяком строе, на каких бы началах он ни был основан, существует неизбежное неравенство между властвующими и подчиненными. Всякая революция, стремящаяся установить равноправие, обычно только меняет социальное положение стоящих у власти лиц. Те, кто были наверху, теряют свое высокое положение. Те же, кто внизу, поднимаются наверх. Неравенство вытекает из принципа иерархии, присущего всему обществу. Общество, как все живое, не есть однородная груда или куча отдельных частей, но есть сложное целое, части которого суть – его члены или органы, исполняющие определенную функцию в целом. Но такая система не может существовать и действовать иначе, как через посредство иерархического начала властвования и подчинения. Для того, чтобы множество могло быть живым целым, структура общества должна быть устроена так, чтобы множество подчинялись единству. То есть единство должно выступать как высшая иерархическая властная инстанция. Потому общество как живое единство приобретает характер иерархический, становится лестницей ступеней, или точнее пирамидой с широким основанием и узкой вершиной. Права вытекают из обязанностей человека и есть производное из его единственного абсолютного права, право на служение, данного также Всевышнему. А так как функции служения разнородны и размещаются в иерархическую лестницу, то и соответствующие права могут быть только разнородными, то есть неравными. Демократическое требование равенства не имеет, собственно говоря, никакого объективного обоснования и есть лишь выражение субъективной зависти, а также желание, чтобы другой был не выше меня и я не ниже его. Есть только одно отношение, в котором люди действительно равны – это их отношение к Богу. Из этого равенства вытекает не равенство прав и притязаний, но равенство общих задач совершенствования. Принцип равенства выражается здесь не в эгоистическом желании получить не меньше другого, но в сознании, что всякий другой не хуже меня и заслуживает не меньше меня равенства обязанностей и достоинства, что определяется опять же способностями и достижениями. Всякая организация, большая или малая, человеческая или космическая, от низшей до высшей, от разбойничьей шайки до общины святых и истинных посвященных, может существовать только на иерархическом принципе. Каждый имеет свои задачи и должен в соответствии со своими знаниями и способностями брать на себя ответственность, идет ли речь о властителе или о подданном. И в этом смысле свобода и равенство, предоставленные нам космическими законами, очень относительны и должны пониматься только с точки зрения иерархического начала. Братство. Остается рассмотреть реальное понятие братства. Наступила пора значительно расширить узкое понимание родства, включающее в себя только кровных родственников, и распространить его на духовное и душевное родство. Хотя узы крови сильны, но духовное родство существенно сильнее и прежде всего долговечнее, так как оно распространяется за пределы физической смерти и длится вечно. Духовное родство есть истинное братство, основанное на любви и понимании. И напротив, между кровными братьями нередко случается убийство, как об этом свидетельствуют даже библейские сказания. Достаточно вспомнить о Каине и Авеле, а также об Исаве и Иакове. Такой вражды между духовными братьями не существует. Если во взглядах своих они сильно отличаются друг от друга, то они расстаются, но ненависть и убийство среди духовных собратьев невозможны. В человеческом обществе еще и сегодня царит волчья психология, как в латинской пословице «homo homini lupus est» – «человек человеку волк». Необходимо сделать все, чтобы покончить с этим положением и восстановить братские отношения. Неимоверно трудно воспитать людей в духе единения, сотрудничества и братской любви. Существует опасность, что тот, кто захочет осуществить эти принципы в жизни, подвергнется унижениям и погибнет от рук тех, кто этого как раз не хочет. Еще меньше пользы принесло бы человечеству, если бы такой благородный человек, угнетаемый и поругаемый, защищался бы. Но если он все же делает это и оказывает сопротивление злу, а также осмеливается сказать правду, то его обвиняют в нетерпимости, лжи и непоследовательности по отношению к учению, которое он исповедует. К сожалению, оскорбление и поношение – это жребий всякого стремящегося к истине человека. Наилучшей ступенькой к братству будет воспитание себя для общинной жизни. Сотрудничество люди понимают скорее, чем братство. Еще труднее людям поверить, что поверх человеческого сообщества существует еще высшее братство, принадлежать к которому является особой привилегией духовно развитых людей. Именем этого братства и ее членов совершались величайшие подвиги для человечества. Когда речь идет о земных братствах, то не может иметься в виду община старших братьев человечества, также называемое братством. Существует, к сожалению, не только белое братство, но и братство темных, ибо Люцифер объединил вокруг себя сотрудников также по иерархическому принципу. Они скрываются, как известно, под маской света. Так что для тех, кто не обладает высоким уровнем психической энергии, очень трудно духовно увидеть различия между светом и тьмой. Хаос возрастает вместе с количеством отпавших, а вместе с ним также острота Армагеддона культуры. Сотрудничество есть подготовка к приему в братство. Сотрудничество обязательно проявляется во внешней деятельности. Братство же зарождается в глубине сознания. Братья узнают друг друга, и тогда, когда они лично не знают друг друга, именно по высоте сознания. Братья не обязательно должны сотрудничать на физическом плане. Они связаны друг с другом поверх всех границ и без всяких внешних организаций, свободно и без принуждения. Тем не менее, именно это свободное объединение есть мощный двигатель для развития человечества и для эволюции мира. В братстве каждый работает сколько может. Каждый помогает по мере сил. Каждый не осуждает в сердце своем и прощает всегда и всюду. Его знания базируются на опыте. Он никогда не теряет впустую время, ибо оно невозвратимо. Каждый проявляет свои лучшие качества и радуется успеху брата. Таковы некоторые положения, которые каждому человеку следовало бы учитывать и в человеческом братстве. Принцип водительства в новую эпоху. На протяжении человеческой истории общинная жизнь претерпела целый ряд изменений. Возникали различные формы правления, от самодержавия или абсолютной монархии, через конституционную монархию, при которой правитель вынужден передавать важные дела управления народу или его избранным представителям, до демократической республики или абсолютного народовластия. Между ними находятся другие формы правления, именно тоталитарные и диктаторские системы, олигархии, плутократии, народные демократии и тому подобное. Эпоха Водолея, несмотря на свой особый общественный характер, не приведет к возникновению чистой демократии, ибо такова не существует на земном плане, но вновь вернется к иерархическому государству. От греческого «хиерос» – священный, и «архи» – власть, во главе которого стоит водитель, однако не в форме аристократии по крови и не в форме диктатуры, но в смысле новой социальной аристократии, при которой народом будут править его лучшие представители в смысле достойного характера и наивысших достижений. При этом не будет более патриархальности прошлого, которая привела в свое время к возникновению фамильной аристократии, но возникнет иерархическое государство, во главе которого может стать даже самый бедный и неизвестный человек, если он обладает соответственно добросовестностью, образованностью, благородством и, кроме того, по возможности принадлежит к братству. Всюду во Вселенной низшее подчиняется высшему. Это подчинение и расположение является космическим законом, которого неукоснительно следует придерживаться в сосуществовании людей. Подчинение низшего высшему приведет к очищению и улучшению земных условий. На сегодняшний день низшее и вульгарное зачастую занимает еще высшие позиции в обществе. У грядущей общины есть два врага, именно неравенство и наследование. Неравенство ведет к тирании и к восстанию, ибо как только люди чувствуют себя ущемленными со стороны закона, нарушается справедливость, поэтому перед всеми людьми должны быть открыты наилучшие возможности для развития. Неравенство, данное от природы, компенсируется законом перевоплощения. Наследование без собственных достижений, которые, кстати, кармически могут и быть, не будучи внешне заметными, ведет к несправедливости и нарушению порядка. Иерархия света построена на принципе водительства. Даже там не существует демократии на основе абсолютного равноправия. Таковая остается сокровенной мечтой человечества, частично осуществить которую удастся, возможно, в седьмой коренной расе, когда люди будут уже находиться на пути к посвящению и обладать соответствующими духовными качествами. Но для современной массы человечества, лучшие представители которой достигли еще только уровня пятой коренной расы, это невозможно. Еще разрушительная демократическая система проявляется в низших коренных расах, где возрастает число негритянских восстаний, ибо племена эти еще очень нуждаются в привычном патриархальном принципе управления. Вождь будущего должен быть носителем духовного синтеза. Демократия же есть инструмент толпы. Она оказывается несостоятельной при всех решающих испытаниях. Сознание масс не в состоянии переродиться так быстро, чтобы каждый мог осознать хотя бы через избирательное право свое примитивное сотрудничество и ответственность. Предпосылкой избирательного права должны быть обязательные интеллектуальные тесты, которые должны проводиться неоднократно, а также свидетельства о политическом и социальном поведении, которое безоговорочно лишает асоциальные элементы избирательного права. Начало этого уже имеется во всех демократиях. Кроме того, анонимная избирательная система должна быть заменена поименной избирательной системой, и до тех пор, пока существуют партии, все они должны быть представлены в правительстве по количеству набранных ими голосов. Даже те, кто не избирает, имеют право на беспартийное представительство. Синтетическое сознание, необходимое для вождя, можно приобрести лишь за многие воплощения. Следовательно, это должен быть старый и высокоразвитый дух, обладающий опытом и знаниями во всех сферах жизни. Поэтому синтез есть одно из самых редких и величайших достижений, именно венец тех, кто завершает свой земной путь. Синтез возможен, следовательно, лишь при очень больших накоплениях в ходе многочисленных инкарнаций. Поэтому всегда будут вожди, превосходящие основную массу человечества, ибо на пути духа уравниванием быть не может. Вождь будущего не может назначаться невежественными, анонимными, равно как и безответственными массами, но исключительно иерархией света или ее полномочными представителями. Потребуется еще довольно длительное духовное развитие, чтобы осуществить эту связь человечества с божественным управлением планеты. Ведь человечество еще очень далеко от того, чтобы понять принцип водительства со стороны иерархии света. Не говоря уже о том, чтобы принять его, что безусловно должно происходить на добровольных началах, ибо иерархия света не знает насилия и принуждения. Метод, согласно которому глава государства избирается невежественными массами, не выдерживает критики и должен быть изменен, причем решающую роль в так называемых демократических государствах нередко играют подкупы со стороны влиятельных финансовых групп и, кроме того, управляемая пропаганда и прочие интересы малых групп, которые в первую очередь имеют в виду не общее благо, но свои личные интересы. Глава государства до установления связи с иерархией света должен избираться только нравственными и высококультурными сенаторами, которые, в свою очередь, должны избираться по принципу, согласно которому решающими являются высокая квалификация и достойный характер. Во главе демократических государств не всегда стоят лучшие, часто именно они остаются в тени. Чаще всего в каждой стране есть сотня, или в зависимости от величины страны тысяча высококультурных людей, обладающих качествами, необходимыми для исполнения должностей сенаторов и членов правительства. Если бы в какой-либо стране не стало этих людей, являющихся столпами культуры и цивилизации, то подобная страна очень быстро развалилась бы, либо опустилась бы на очень низкий уровень. Создать идеальную демократию значительно труднее, чем упорядоченное иерархическое государство. Иерархический порядок есть первооснова мироздания. Идеальная демократия же представляет собой своего рода состояние завершения. Значительно легче осуществить руководство массами со стороны истинных вождей, назначаемых иерархией света, чем поднять современное человечество на тот уровень, которого требует идеальная демократия, в которой не было бы межпартийной борьбы. Не только потому, что этого не допускает высочайший уровень образования, но прежде всего потому, что высшее сознание позволяет понять, что насущно необходимо в интересах общего блага. Истинность иерархического принципа подтверждается успехами тех иерархических государств, во главе которых стояли представители иерархии света, что нередко бывало столетия и тысячелетия назад. Знаменитым примером тому является правитель Акбар, объединитель Индии, человек универсального знания и необычайных способностей, обладающий зрелой жизненной мудростью. В этом человеке в полной мере проявился духовный синтез, которого как раз не было у диктаторов прошлого и настоящего, не говоря уже о том, что многие диктаторы были ближайшими сотрудниками Люцифера, повергавшими мир в нищету и смятение. Иерархия темных, действуя через своих представителей, достигает большего влияния на физическом плане, так как она поддерживается мышлением масс и, не опасаясь, может применять насилие. Однако окончательно судьбу людей всегда решали не массы, но только немногие избранные. Массы уничтожают своих противников и самих себя, это ее жребий. Ни один строитель не будет использовать для строительства дома гнилой и ветхий материал. Для этого ему понадобится отборный материал. Также и при построении нового мира будут полезны только лучшие представители человечества, а не инертная и невежественная масса. Направление космической эволюции – космический магнит. Подобно тому, как в каждой школе имеется учебный план, утвержденный Министерством просвещения и основанный на опыте многих столетий для воспитания и развития человечества, а также всех живых существ, существует космический воспитательный план, утвержденный космическим магнитом. Понять этот план и выполнить его есть задача братства и его сотрудников, занимающих различные посты в межпланетном правительстве. Планы космического магнита не открыты для нас, людей. Лишь космические строители знают план и прямо или косвенно обучают своих сотрудников. Руководитель государства или его правительство должен распознать направление эволюции, приспособиться к нему и направить именно туда дух времени. Чем больше сопротивления оказывается этому плану, тем ничтожнее будут успехи, и тем больше народ этот утрачивает свое историческое значение. С высоты своего политического могущества он может низвергнуться в бездну, как о том свидетельствует весь ход истории, вплоть до недавнего прошлого. С другой стороны, государство и формы управления могут достичь больших успехов, если они двигаются в направлении предуказанной космической эволюции. Хотя их системы основаны на тирании, тому есть примеры в истории прошлого и настоящего. Увидеть направление космической эволюции для эпохи Водолея неимоверно важно для любого государственного деятеля и прежде всего для духовных строителей новой эпохи. Высшей целью является продвижение мышления в направлении общины, а также примирение и братство между народами в духе возрастающего интернационализма. Силу этого противится созданию общинных систем все равно, что плыть против течения. История недавнего прошлого показывает, что устремление к кооперированию и обобществлению предприятий, равно как и коллективизации и укрупнению хозяйств, постоянно растут и не могут быть остановлены. Если бы люди добровольно осуществляли цели космического магнита, на Земле уже сегодня воцарился бы непередаваемый земной рай, до которого люди еще, к сожалению, ни духовно, ни морально не созрели. И только пройдя через неимоверные страдания, они приобретут эту зрелость. Можно лишь удивляться недомыслию людей, не желающих добровольно войти в свой будущий рай, но предпринимающих все возможное, чтобы уклониться от него. В русле возрастающей интернационализации национализм в настоящее время абсолютно устарел. Его место должно занять содружество народов. В этом кроется причина того, что страны, начертавшие на своих знаменах лозунг национализма, терпят большие неудачи. И наоборот, те страны, которые стремятся к интернационализации, несмотря на насилие, все еще существуют и даже достигают больших внешнеполитических успехов. Однако необходимо проводить различия между национализмом и патриотизмом. Любовь к отечеству или патриотизм не отвергаются даже идеи универсального всемирного государства, но в нем не будет места узколобому национализму и шовинизму, которые в недавнем прошлом привели некоторые народы на край гибели. Следующее новшество, предназначенное космической эволюцией для эпохи Водолея, относится к области экономики. Не только вследствие распространения общинных идей, но и вследствие роста производства товаров возникла необходимость изменения понятия собственности. Потому сказано в живой этике: учитесь владеть без чувства собственности. Это является необходимым моральным требованием для того, чтобы положить конец эгоизму и материализму. Понятие частной собственности будет поэтому существенно сужаться. Не будет больше частной собственности на землю, которая служила объектом неуемного ростовщичества. Ибо земля есть владение Божие, которое нельзя ни покупать, ни продавать, но которое должно находиться в распоряжении общин. То же самое относится ко всем жизненно важным видам производства, основанным на коллективном труде. И здесь мы видим, что политические системы, осуществляющие эти идеи, хотя и насильственно с целью дискриминации этих планов по заданию темных сил, продвигаются, тем не менее, от успеха к успеху. Но как быстро Земля могла бы превратиться в рай, если бы эти идеи добровольно осуществлялись в духе социальной аристократии? Таким образом, мы видим, что план космической эволюции на эпоху Водолея предусматривает решающие изменения экономического, политического и социального характера, и, кроме того, постепенный крах капитализма, который своей несостоятельностью способствовал возникновению, рождению и распространению коммунизма. Согласно общему экономическому закону, который до сих пор не открыт, а потому и не учитывается, капитализм построен на дефиците в экономике. Это значит, что он наилучшим образом процветает и обеспечивает наивысшую шкалу доходов тогда, когда осуществляется наибольший дефицит продуктов питания, товаров и прочих продуктов производства. Об этом предостаточно свидетельствуют последние мировые войны, когда за ничтожное количество продуктов и одежды люди вынуждены были переплачивать несоизмеримо огромные суммы денег. Когда нехватка товаров потребления преодолевается, капитализм переходит к другому виду дефицитной экономики, создавая искусственный дефицит. Главным образом это происходит благодаря гонке вооружений во всем мире. Так, например, за многие годы на военное вооружение были выброшены на ветер 130 миллиардов долларов, что с точки зрения формирования новой земли не только абсурдно, но и абсолютно преступно. Одних этих денег было бы достаточно, чтобы не только уменьшить, но и ликвидировать существующую сегодня в мире нищету. Однако, если бы гонка вооружений в капиталистических странах была ликвидирована, то это привело бы к страшной безработице и огромным социальным волнениям. Следовательно, капитализм не в состоянии своевременно и справедливо распределять товары потребления, потому он опустошает половину национального дохода, а в военное время и более того, на бессмысленные преступные цели, чтобы поддерживать функционирование абсолютно изжившей себя экономической системы. Следующей возможностью постоянно создавать искусственный дефицит являются новые моды на одежды, обувь и предметы обстановки, что позволяет максимально быстро делать немодными существующие товары и обеспечивать таким образом новый спрос. Этот вынужденный спрос еще более растет благодаря многочисленным изобретениям. Против этого постоянного обновления и усовершенствования товаров потребления и предметов первой необходимости возразить нечего. Если бы хотя бы часть бессмысленных затрат на вооружение была перенаправлена на эту продукцию, люди смогли бы жить в полном изобилии. К тому же нужно было бы снизить налоги, а деньги, которые государство тратит на вооружение, должны были бы оставаться в зарплате рабочего и служащего, чтобы они смогли приобрести больше товаров потребления. Благодаря этому можно было бы достичь повышения благосостояния кормильцев семьи. Это устранило бы всякий дефицит, что, однако, не является целью капитализма. Капиталистическая система вообще не в состоянии решить эти проблемы. Она нуждается в естественном и искусственном дефиците, и потому постоянно соскальзывает на путь гонки вооружения, так как люди, использующие выгоду этого экономического строя, именно таким путем могут зарабатывать больше всего денег. Кроме того, оружие устаревает невероятно быстро. Можно также еще и еще запасаться атомными бомбами. Ракеты можно запускать в стратосферу или устраивать призовую стрельбу в сторону Луны. Таким образом обеспечивается бессмысленный круговорот капиталистической и коммунистической экономики. К тому же есть еще опасность, что благодаря открытию новых источников энергии существенно возрастет уже существующая тенденция к перепроизводству. Так что капитализм вследствие этого либо погибнет, либо получит еще больше возможностей бессмысленного разбазаривания достижений человеческого труда. Этому необходимо положить конец, что и будет сделано в эпоху Водолея. Между двумя крайностями, капитализмом и коммунизмом, постепенно выкристаллизуется натурсоциализм в духе социальной аристократии, который приведет к абсолютно новой экономической системе, именно к почти безналичной экономике, без долговой кабалы, в которой не будет ни дефицита, ни бедности. Только таким путем могут быть созданы предпосылки для своевременного и справедливого распределения товаров потребления и создания земного рая. Путь к всемирному государству, мировому правительству и миру во всем мире. Следующей важной целью космической эволюции в эпоху Водолея является создание универсального всемирного государства и мирового правительства. Эта мысль принадлежит не Гарри Дэвису и не Михалику, но является возвышенной идеей поэта Вергилия, воплотившегося затем как Данте Алигьери. Вергилия называют «отцом Запада». Будучи воплощенным в личности Данте, он уже заслужил честь называться отцом универсального всемирного государства, ибо именно он выдвинул идею Всемирной империи в своем малоизвестном труде «De Monarchia», поскольку такое государство не может вести войну с самим собою, и всемирное государство является высшей формой государства. Только так будет обеспечен мир во всем мире, и из жизни человеческого общества навсегда исчезнут милитаризм и гонка вооружений. Все народы Земли должны быть готовы к объединению в универсальном всемирном государстве. И не объединенная Европа, Африка или Америка должны быть лозунгом человечества, но объединение всех народов Земли в мире и свободе. Нужно приветствовать все устремления к объединению, даже если вначале они служат малым целям. Но нельзя забывать о последней и высшей цели – объединении человечества. И именно к достижению этой цели необходимо стремиться всеми силами. Так старый прогнивший мир погибнет, и из его обломков восстанет мир новый, ибо даже из пепла произрастают цветы, а из страдания рождается радость. Солнечные лучи нового дня уже озаряют землю своим светом. И даже если враги света еще туго натянут свой лук и еще много отравленных стрел направят на сынов и дочерей света, им не удастся омрачить их надежду и поколебать их светлую веру. Они не смогут пробить их щит, и им не удастся разрушить землю, если силы света будут мужественно удерживать свои позиции и нести в массы факел нового грядущего мира. Когда же человечество научится понять, в чем заключается истинное достоинство народа? Когда же человечество поймет, что сокровенный дух нужно оберечь, и что носители мысли могут направлять народы как единый источник? Так можно лишить народ своей силы или же влияния утвержденного, являя уничтожение мысли. Потому каждый народ должен прежде всего заботиться о кормчем, ибо ладья без руля не может вывести в бурю. Потому великая забота народа и каждого устроительства должна быть основана на иерархии, ибо каждое строение должно быть насыщаемо мощью сверху. Так, пока не утвердится понимание иерархии, человечество будет тонуть в невежестве и мраке разрушения. Напутствие вождю. Параграф 191. Какое же государство процветает без великого водителя? Какое же утвержденное начинание жило без владыки? Нужно истинно понять, что понятие водителя является синтезом всех высших устремлений. Так только понятие иерархии светлого водителя может дать направление духу. Так пусть все задумаются и запомнят о мощи иерархии. Только этим пониманием можно продвинуться. Только этим пониманием можно достичь. Пусть запомнят, что каждый камень против иерархии обратится в гору против самого себя. Так пусть все запомнят. Так мы возвещаем водителя иерарха. Напутствие вождю. Параграф 192. Каждый дух создает свою карму. Каждый народ слагает свою карму. Конечно, народы ищут водителя, ибо даже утвержденный престиж не может удержать людей, которые ложно думают. Ни золото, ни крикливые имена, ни груды неприемлемых советов спасут народ. Истинно огненная мысль, огненный дух водителя даст новые пути. Потому пусть во время космической пертурбации горит ясно звезда духовного водителя. Так на развалинах старого мира пусть поднимается великая держава света. Напутствие вождю. Параграф 193.